А то как? Я и есть. Давненько тебя не видать было. Я уж подумывал, что должок-то твой вспоминание за упокой записать придется. Должок? Ну да. Али запамятовал? Выходит так. А коли должен, отдам, Митрич, ей-богу, отдам. Порфирий помолчал и потом сказал просительно. Дай сороковку. С дороги душа мрет. Оно-то бы и дать тебе не штука. Мужик ты хороший, да уж больно много ты у меня запил. Скоро ли мы этот-то с тобой сквитаемся? Да сколько же должен я тебе, Митрич? Убей, не помню. А мы, Парфиша, в записи взглянем, — предложил Митрич. Милое дело. Может, я и запамятовал, с кем греха не случается. Может, и верно, не должен ты мне. Митрич не спеша достал очки, протер их подолом рубахи, надел, поправил на переносе и полез в конторку за книгой. Наслюненными пальцами, переворачивая листы, искал нужную запись. Глаза Порфирия беспокойно следили за ним. «Вот», — протянул Митрич, упирая желтым обломленным ногтем в какую-то цифру, — «13 рублев 16 копеек, Порфишенька. А не припомнишь? Гляди, запись верная». Порфирий молчал. «Что и делать с тобой, вот я и не знаю. Им дать еще сороковку?» Порфирий из-под лобья глядел на жирное, скуластое лицо Митрича и что-то соображал, пощипывая неровно отросшую темно-русую бороду. «Врет, подлец!» — мелькали у него мысли. «Приписал. Обманывает. Не должен ведь я ему. К черту и с сороковкой. Уйти. Отдам ему деньги, как с Ивана Максимовича получу, и конец. Не зайду больше и пить не буду, сделаю, как задумал. Сдержусь. Как бы сдержаться? Риски полегче было бы». Митрич видел, как перебегают тени на лице Порфирия. Хитрый старик сразу смекнул, о чем задумался мужик. «Порфиша, экая, ты мне толмачишь, толмачишь. С дороги, мол, я, а с какой дороги мне невдомек спросить?» Плот с Егоршей согнали Ивана Максимовича, только что к берегу притравились. Нехотя ответил Порфирий, отворачиваясь от прилавка и передергивая пояску. Ему хотелось уйти от соблазна, но ряды разномастных бутылок с красными и серебряными головками притягивали как магнит. «Светит месяц!» — досадливо воскликнул Митрич. «Он с великих трудов, да с больших заработков, а я продолжок ему. Спрыснуть надо, Порфиша, счастливое прибытие-то. Обязательно спрыснуть, чтобы радость сухой не была. Угощу я тебя рябиновкой. Ух, и хороша штучка!» Иван Максимыч велел 10 ящиков на свадебку доставить. Суетился Митрич, обрывая лавянную шапочку с горлышка высокой бутылки. Порфирий судорожно вздохнул. Вся решимость сразу схлынула, исчезла, едва заискрилась, заколыхалась перед глазами оранжевой настойкой. В трактире было безлюдно. Митрич помешкал в раздумье, потом отнес бутылку и рюмки в самый дальний угол, ближе к окну, поставил на столик, накрытый изрезанной и прожженной клеенкой, притащил на тарелке пару икряных селедок и, усаживаясь на стул, заулыбался. «Ну, Порфиша, милости просим ко мне в гости. Не обессудь за простое угощение. Выпьем, пока народ не набрался. С благополучным прибытием!» «Эх, Митрич, друг ты любезный, только скажи прежде, обманул ты меня или нет?» Уж чего-чего, а знаешь сам, не терплю я обмана».